Часть третья. Рангрид. Всегда предающая. Глава первая. Рябиново-косая. Каменистая дорога велась серой змеей, теряясь среди поросших пожелтевшей травой холмов и светло-голубых озер, подобных морским камням в короне Гунфридра. Позади остались Раутбремский лес и своенравная Скьяльвинд. Солнце стояло высоко в небе, освещая мирную долину, простиравшуюся до самого горизонта. Крутые холмы, на которых расположился Ирлунг, один из самых богатых городов перед снежной пустыней Слааиге, были покрыты золотом и зеленью. Ирлунг, пожалуй, единственное место, где можно отыскать хоть какие-то упоминания о Дротене, приезжавшем к жителям деревни у холодных камней. Да, и неплохо бы узнать, какая дорога лежит дальше. Обещание, данное малым богам, нужно исполнить. И чем быстрее, тем лучше. В этих краях я никогда не бывал, а ехать, не зная пути, неосмотрительно и глупо. Денек выдался на удивление теплым. Я искренне жалел, что скоро нагрянут морозы, и ни следа не останется от этой бронзовой и багряной роскоши. Все осыплется и исчезнет. Лишь только голые ветви будут тянуться к серому небу. А Ян недовольно фыркнул. Я погладил его по шее. Скоро передохнем. Потерпи. Надо добраться до города. Конь снова фыркнул, выражая свое отношение к происходящему. И к хозяину тоже. «Давайте я поеду вперед», — предложил Йорд. «Дорога не особо близкая, а воды осталось мало. Посмотреть стоит, что да как». Я вздохнул. Хакон был на удивление щедр. В плату за освобождение деревни от Нек он дал достаточно припасов. Но риса и еда — это всегда опасно. Для еды. Кивнув Йорду, я повернулся к Арве. «Так на чем ты там остановился?» Замолкший на время нашей беседы с Йордом Фоссегрим вздохнул. Воспоминания были явно ему неприятны. Однако мне нужно знать все. Мы с отцом возвращались из Ванханина. Море было неспокойным. Отец не хотел отправляться в такую погоду. Но пришла весточка о болезни матери. И он тут же отдал распоряжение отплывать. Заметив мой быстрый взгляд, Арве тут же пояснил. «В Анханине живет мой дядя. Да и мать оттуда родом. В Кьоргар она приехала уже после замужества». Но меня удивило не это. Ведь земли Кьоргара и Ванханина граничат. Да и всегда поддерживают крепкие торговые отношения. И те, и другие выходят к морю, которое, как известно, кормит всех. А Арве частично мой земляк. Может быть, поэтому я к нему отношусь так странно. Мы толком не отошли от Ванханина. Еще виднелись башни замка дяди, когда налетел ураганный ветер. Шторм обрушился в один миг. Никто не успел понять, что происходит. Меня отшвырнуло от борта. Я даже... Арве сглотнул. Даже не знаю, обо что ударился, но почувствовал ужасную боль. А потом все померкло. А после... Он замолчал, вглядываясь в лежащую перед нами долину. Я не торопил. Пусть говорит сам. Хозяин штормов не тот, о ком вспоминается с удовольствием. Потом я пришел в себя в темной камере, не один. Рядом сидела женщина, северянка, измученная, в порванной одежде, но при этом не сломленная, будто плен для нее не был горем. Позже я узнал, что имя ее Сигрид, она из Ванханина. И прозвище носила такое странное — Волчья пророчица. Я вздрогнул. «Как?» Поверить своим ушам не получалось. Роду бессмертника уже более 400 лет. Как Арве мог видеть Сигрид? «Сигрид?» — повторил Арве и посмотрел на меня. «А что?» «Если верить одному моему знакомому Скремту, женщина, о которой ты говоришь, должна была давно умереть». На лице Фоссегрима появилось изумление. Он чуть пожал плечами. «Не знаю. Пленница, разделявшая со мной камеру, была вполне живой. Она говорила, хозяин держит ее долго уже. Но чтобы столетие...» Арве внимательно посмотрел на меня. «Сигрид не было и 40. Я так думаю». «Хорошо, а дальше?» «Потом начали приходить слуги хозяина штормов. Меня заставляли приманивать корабли флейтой Фоссегрима. Меня выводили из темницы и накладывали мощные чары. Противиться им не получалось. Чужая воля полностью управляла моим телом и разумом». Зачем вы приманивали корабли? Слуги хозяина захватывали тех, кто на них плыл, и увозили на девятый остров призрак. Девятый? Второй раз за короткое время я не верил услышанному. Ведь на всех картах обозначено 8 островов. Больших, почти неизведанных, но 8. Словно догадавшись, о чем я думаю, Арве вздохнул. По словам Сигрид, хозяин штормов желает создать 9-й остров и выстроить вокруг него магический купол. И как люди строят дома, камень за камнем, так каждая душа вплетается в канву этого купола или становится твердью острова. Он передернул плечами, будто вспомнил что-то страшное. После каждого похода за добычей меня возвращали в темницу. Отца я больше не видел. Однажды Сигрид тяжело вздохнула и сказала, что его больше нет. Арве замолчал. И? На мой вопрос, откуда она знает, лишь грустно улыбнулась, а потом сняла с шеи медальон с волком и отдала мне. Попросила сохранить его и добавила, что меня ждет путешествие на юг. Там я встречу того, кто сумеет помочь. «Кому?» — уточнил я. Арве опустил плечи. «Не знаю. Расспросить так и не вышло. В темницу вошли стражники и увели ее. Но даже когда ее грубо толкали и тянули, она оставалась гордой и спокойной, будто знала, чему...» Он запнулся. «Чему быть, того не миновать». «Да уж, если с Арве была действительно волчья пророчица, то все становится на свои места. А что было дальше? Как вам удалось сбежать?» «Мы были в море. Но каким-то образом Эйнару, воину из Бранхальда, удалось сбросить чары хозяина штормов. Он сумел растормошить остальных или, возможно...» Арве замолчал, но тут же снова продолжил. «Чары просто развеялись. Не знаю». Арве обхватил себя за плечи, будто ему стало холодно. «На нас нападали», — глухо прозвучал его голос. «Запасов не было. Мы шли на смерть. Но все равно оставалась надежда встретить какой-нибудь корабль. Уж лучше смерть, чем плен у хозяина штормов». «А еще лучше мертвый хозяин штормов», — хмыкнул я. Арве снова взялся за поводье. «А он живой?» «Не знаю», — вздохнул я. «Но каким бы он ни был, его нужно уничтожить. За эти 10 лет мне не довелось узнать о нем ничего достоверного. Кто знал, спит в земле. А сам хозяин штормов не намерен беседовать». «А как ты попал к Хишакху?» «Он приехал на острова Призраки. Меня опоили каким-то зельем, не дававшим мыслить. Посадили на корабль южан, и все». «Интересно. Откуда южные корабли в наших водах?» Арве пожал плечами, вдруг резко вытянул руку и указал в сторону. «Уларс, смотри!» Я глянул и обомлел. Низкорослая лошадка Йорда спокойно шла нам навстречу. Но слуга не мог отпустить ее. «Где он?» «Вот бурдовы крылья! Этого еще не хватало!» Я пришпорил Аяна и крикнул Арве. «Забери коня и следуй за мной! Йорд!» Арве не спорил, а оборачиваться и проверять, исполняет ли он мои указания, не было времени. Быстрый спуск по холму прямо к озеру, по берегам которого росли жесткие темно-зеленые кустарники, по виду напоминавшие амр. Тут царили тишина и покой. И не было ни следа слуги. «Йорд!» Решив посмотреть возле самого озера, я направился к кустарникам. Возможно, ничего страшного не произошло. Йорд мог оставить лошадь и пойти разыскивать воду. Но, с другой стороны, глупо это. Вода же, вот она. Тихий плеск и последовавший шорох заставили меня насторожиться. Придержав Аяна, я прислушался. Снова раздался шорох. Быстро спрыгнув на землю и стараясь не шуметь, я направился к кустам. Не удивлюсь, если Йорд ухнул в озеро, чтобы наполнить флягу. Я замер. Но вокруг снова воцарилась тишина. Осторожно отодвинув ветки кустарника, я уже было сделал шаг вперед, но резко замер.